Глава 5. Полина. «Соня, проснись!» Я мягко потрясла соседку по комнате и мою новую подругу за плечо. Соня засопела, сморщила веснушчатый нос и перевернулась на другой бок. Мы с Мариной уже успели понять, что просыпаться рано утром Соня не любила. А после пробуждения еще минут 30 могла свободно генерировать идеи, как убить кого-нибудь по дороге на занятия и не получить за это наказание. И ни разу не повториться. «Сонь!» — снова позвала я. «Какой сейчас год?» — сонно пролепетала Софа. «Ужасный!» — посетовала я. «Кто вождь?» — приоткрывая один глаз, спросила у меня рыжая бестия. «Владимир Ильич воскрес. Просыпайся, а то всю его речь на броневике пропустишь», — спокойно сообщила Марина и поправила очки. «Боже, и этот речи толкает!» Возвела очи горе Соня. «И чего человеку не отдыхается? Я бы сама с удовольствием сейчас пошла в мавзолей и поспала там недели две». «Ты сначала революцию организуй», — со смешком посоветовала ей Марина. «Легко», — махнула рукой Соня. «А потом точно можно будет спать?» «А потом учиться, учиться и еще раз учиться», — не удержалась я, стаскивая с Сони одеяло и скрипнула зубами. Потому что по завету дедушки Ленина училась все последние двое суток. И сама уже знала на зубок, как можно кого-то убить и не получить наказание. И с удовольствием бы воспользовалась новым знанием, чтобы прибить слишком высокомерного уголовника. Позавчера оказалось, что он – новый, очень привлекательный сосед моей приятельницы, которая умудрилась в конце августа заболеть ангиной и первые учебные дни проваляться с высокой температурой дома. Алиса позвонила мне и попросила привезти ей лекарства, потому что оба ее родители уехали в срочную командировку. Конечно, я не могла отказать подруге, и на время отодвинув выполнение домашнего задания по набившему уже оскомину уголовному праву, выехала на помощь. Отдала ей лекарства, быстро пожаловалась на изменения в преподавательском составе и была ошеломлена и обескуражена, узнав, что Руслан Евгеньевич недавно переехал в их дом и уже получил звание самого привлекательного соседа. И не просто переехал, а слышал мою пламенную речь, адресованную не ему. Все следующие сутки я писала эссе и материла уголовника. Мысленно. Потому что никогда не знаешь, в какой момент он снова решит появиться. А я себе и так уже на отчисление наболтала. Две почти бессонные ночи, мелко подергивающийся глаз и эссе, написанное от руки, лежало в моем рюкзаке, аккуратно оформленное в новую папку. И сегодня я как раз собиралась сдать его уголовнику. «Жаворонки захватили этот мир», – патетично жаловалась злая по утрам Соня. «Почему такое неуважение к совам?» «Потому что они все проспали», – хмыкнула Марина, собирая учебники в свою сумку. «Нет справедливости в жизни», – вздохнула Соня. Поднялась и, как сомнамбула, потопала чистить зубы. Мы с Мариной умиленно переглядывались, провожая Софу взглядом. «Я побежала», – убирая волосы в хвост, сообщила я. «Хочу выпить кофе перед парой у уголовника». По закону мировой несправедливости, пара у Руслана Евгеньевича в тот день выпала первой. Видимо, чтобы студентам третьего курса жизнь медом не казалась. Я вышла из комнаты, прикрыла за собой дверь и медленно пошла к выходу, по дороге здороваясь со знакомыми. У ворот университета стояло небольшое здание, в котором продавали не самый плохой кофе и готовили очень вкусные булочки. Написав Лиле, где я, взяла курс туда. Заказала два кофе и две булки. Вышла на улицу, чтобы дождаться подругу и поесть на свежем воздухе, пока погода позволяла. Но не успела донести пирожок до рта, когда на территорию въехала новенькая БМВ, с юзом развернулась и ловко припарковалась на свободном месте. Я мысленно окрестила водителя позером, медленно подняла руку, открыла рот, чтобы откусить кусочек булки, да так и застыла. Потому что из БМВ вышел уголовник. Серьезный и собранный. Он запер дверь, обошел машину, достал с пассажирского сиденья свой дорогой портфель и, словно почувствовав мой взгляд, обернулся. Я четко видела, как при виде меня сжались преподавательские челюсти и заиграли желваки. Я совершенно точно его раздражала. Ну или он решил составить конкуренцию Соне по утреннему человеколюбию. Впрочем, этот экземпляр людей не любил круглые сутки. Я, наконец, закрыла рот и решила, что неплохо было бы хотя бы постараться наладить отношения с преподавателем по основному профильному предмету. «Доброе утро, Руслан Евгеньевич!» Громко и радостно прокричала я. Он недобро покосился на меня и, молча кивнув, продолжил свое путешествие ко входу в университет. Я от души пожелала уголовнику глиста Аркадия в вечные спутники жизни и поняла, что аппетит пропал. «Поля!» – до меня словно сквозь вату донесся голос Лили. «Полина, что опять? Арсений с новой пассией пробегал. Давно говорю, забудь ты его уже. Вон Артемка на тебя давно глаз положил. Дай парню шанс». Лиля говорила, одновременно забирая из моих рук свой кофе и пирожок. «Поля, прерви связь с космосом, я тут!» Подруга помотала рукой перед моим носом. «Уголовник», – процедила я. «Где?» «В универе уже», – выдохнула я. «Опять злой?» – скривилась Лиля. «А он бывает добрым?» – изумилась я. «Ну, у нас позавчера и вчера у него пары были. Я думала, будет ядовитой слюной плескаться, а он очень даже интересно преподает и ни разу не показал, что мы вообще-то знакомы. Но строгий ужас. Может, ему загрызайка настроение подпортила?» «Ага, любимые ботинки с утра погрызла». «Надо бы намекнуть дамочке, что свои обязанности плохо выполняет», – засмеялась Лилия. «Ты сделала эссе?» «Да, до 3 утра не спала. Дописывала и оформляла. Глаз уже дергается». «Не переживай, он вроде не такой сатрап, как казался вначале». «Ого», – кисло кивнула я, наблюдая, как территория наполняется студентами. Все торопились на занятия. «Пойду я», – сделав глоток кофе, вздохнула я. Спрятала пирожок в рюкзак, поправила лямку на плече, вздохнула и, словно узник на казнь, пошла на пару к уголовнику. Руслан Евгеньевич величественно восседал за столом, а рядом нервно топтались Бауэр и Василий, ожидая, когда уголовник проверит их эссе. Я достала папку и тихонько подошла к ним, когда Руслан Евгеньевич поднял голову, отдал парням их работы и кивнул. «Удовлетворительно обоим, за умение пользоваться Гуглом». Парни довольно заулыбались, подхватили свои работы и уставились на меня. Я протянула уголовнику эссе, которое он молча положил на край стола. «Проверите?» – нахмурив брови, полюбопытствовала я. «Садитесь, Синицына», – пророкотал Руслан Евгеньевич. «Нет уж, проверьте мою работу», – уперлась я. «Потому что я старалась, готовилась». «Синицына, сядьте на свое место и готовьтесь к лекции», – потребовал уголовник. Даже на мою работу не взглянул. Такого хамства стерпеть я не могла и упрямо продолжала стоять. Глаза Руслана Евгеньевича сузились. Он лениво протянул руку, взял мое эссе, медленно раскрыл, пробежал глазами, закрыл и снова посмотрел на меня. «Хорошо». «Почему хорошо?» – взорвалась я. «Там работа на отлично, а вы даже не прочитали». «Я не смог все прочитать. У вас ужасный почерк, Синицына». Я сжала кулаки, а Логинов поднялся и встал напротив меня. «Ладно, спросите у меня что-нибудь». «Чем отличается преступник от бандита?» – приподнял бровь Руслан Евгеньевич. «Это не относится к теме эссе», – взмахнула я рукой. «Это относится к моему предмету, Полина». Мое имя он буквально выплюнул. «Программа 2-го курса, которую вы обязаны знать». Голосом уголовника можно было половину нашей группы отравить, а я только что не капал с губ. «Я ее знаю!» – не выдержала я. «Докажите». «Я хочу получить отлично за эссе, к которому готовилась 2 дня». «А могли бы 2 часа, если бы 1-е 2 курса не филонили». «Преступник – это любое лицо, которое совершило деяние, запрещенное уголовным правом». «Бандит – член организованной преступной структуры, созданной для совершения нескольких преступлений в целях нападения на граждан или организации». Кажется, я рычала. Руслана Евгеньевича тоже проняло. Он смотрел на меня так, словно желал испепелить на месте. Я же сжимала кулаки и тяжело дышала. «Какое направление в будущем вы выбрали, Синицына?» Склонив голову в бок и опасно сузив глаза, полюбопытствовал Руслан Евгеньевич. «Адвокатура». Выплюнула я. Преподавательская бровь взлетела наверх, а Логинов окинул меня строгим взглядом с ног до головы и искривил идеальные губы, всем видом показывая, что он не в восторге от моего решения. «Ваш клиент в компании 2 своих знакомых выпил в магазине бутылку водки. Его задержали. Ваши действия». «А...» Я замялась и смутилась. «4, Синицына». снисходительно заметил Логинов, пряча руки в карманы брюк. Забыли упомянуть в эссе статью 40 «Физическое и психологическое принуждение». И примеры у вас. Террорист-смертник. Это слишком просто и слишком банально. И в вашей практике такой случай вряд ли встретится. Когда он успел прочитать? Как? Владеет секретной техникой быстрого чтения, которая спер у ниндзя-камикадзе? Мы это еще не проходили, возмутилась я. Вы должны это знать, если собираетесь стать адвокатом, Полина. Это второй курс. Почему мое имя из его уст звучало как ругательство? Вы должны это объяснить, прежде чем спрашивать. Мы сюда не самообучаться поступили. Окончательно взбеленилась я. Прозвенел звонок. Студенты рассаживались по местам, а мы с Русланом Евгеньевичем продолжали буравить друг друга взглядами. «Садитесь на свое место, Синицына!» – прошипел уголовник и снова заиграл желваками. Отвернулся и пошел к трибуне. Я же сделала шаг к нему, от всей души желая настучать по преподавательской макушке чем-нибудь очень тяжелым. Меня по обе руки подхватили Васин с Бауэром и молча проводили до своего места. «Статья 40 Уголовного кодекса гласит. Вера, что там в 40-й статье?» – гаркнул Руслан Евгеньевич, отворачиваясь к интерактивной доске. «Поля, дыши», – посоветовал мне Васин. «Да, Поля, дыши», – кисло поддержал его Бауэр, косясь на злобного, как бобик Руслана Евгеньевича. Физическое и психическое принуждение, при котором лицо сохраняло возможность руководить своими действиями, исключает преступность деяния, совершенного лицом вследствие такого принуждения, если оно создавало состояние крайней необходимости и при этом не было превышения ее пределов. Быстро отторобанила Вера. Логинов победно покосился в мою сторону.